Доведется же так, что не до смерти кусанет пуля какого-нибудь Ванюшку или Семушку. Тут только познает он нещадную суровость войны. Дрогнут у него обметанные темным пухом губы, покривятся, крикнет воин зайчим, похожим на детский криком, «Родимая моя мамунюшка!» И дробные слезы сыпанут у него из глаз. Будет санитарная бричка потряхивать его на бездорожных ухабах, вередить рану. Будет бывалый сотен и фельдшер промывать пулевой или осколочный надрез и, посмеиваясь, утешать, как дитятю, у кошки боли, у сороки боли, а у Ванюшки заживи. А воин Ванюшка будет плакать, проситься домой, кликать мать. Но ежели заживет рана, и снова попадет он в сотню, то уж тут-то научится окончательно понимать войну. Неделю-две пробудет в строю, в боях и стычках, зачерствеет сердцем, а потом смотри еще, как-нибудь будет стоять перед пленным красноармейцем и, отставив ногу, сплевывая в сторону, подражая какому-нибудь зверюге-вахмистру, станет цедить сквозь зубы, спрашивать ломающимся боском: «Ну что, мужик, в кровину твою мать попался? Земли захотел? Равенство? Ты ведь, небось, коммуняка? Признавайся, гад!» И, желая показать молодечество, казацкую лихость, подымет винтовку, убьет того, кто жил и смерть принял на Донской земле, воюя за советскую власть, за коммунизм, за то, чтобы никогда больше на земле не было войн. И где-либо в Московской или Вятской губернии, в каком-нибудь затерянном селе Великой Советской России, мать красноармейца, получив извещение о том, что сын погиб в борьбе с белогвардейщиной за освобождение трудового народа от иго помещиков и капиталистов, запричитает, заплачет. Горючей тоской оденется материнское сердце, слезами изойдут тусклые глаза, и каждодневно, всегда, до смерти будет вспоминать того, которого некогда носила в утробе, родила в крови и бабьих муках, который пал от вражьей руки где-то в безвестной донщине.